и историю, но и оказывались по существу центрами и центриками влияния и власти в столице, а следовательно и в империи. На званых вечерах, суаре, английских чаях, на обедах и балах, бесконечно устраиваемых то в одном, то в другом родовом палаццо, не только пили и вкушали изысканные яства, не только танцевали, играли в карты и вели непринужденные светские беседы. Здесь обсуждали премьеры театрального сезона, новинки литературы, сенсации вернисажей, но в первую очередь брачные и семейные дела, а также служебные триумфы и падения сановных и придворных фигур из числа тех, кто на данном приеме не присутствовал. Скрывали подноготную, оглашали надежные сведения самого интимного свойства. Злословию не было предела. В этом чаду нелицеприятной молвы часто и лепился определенный образ, который потом кочевал из гостиной в гостиную, как заметил поэт Семен Надсон. «Меня каждый миг свой образ прихотливый, капризно, как дитя, и призрачно, как дым, кипит повсюду жизнь в тревоге суетливой, великое смешал с ничтожным и смешным». Государственные карьеры в светских салонах не только заинтересованно обсуждались. Именно здесь они порой создавались и разрушались. Общественные репутации, служебные взлеты и падения немалого числа государственных деятелей зависели во многом от того, как к этому деятелю относились великая княгиня Мария Павловна, Лили Воронцова, Бетси Шувалова, Долли Шереметьева, Зизина Рыжкина, Саша Апраксина, София Игнатьева и некоторые другие хозяйки великосветских салонов, законодательницы столичной моды и настроений. Мужчины-аристократы играли важные, но все-таки второстепенные роли в формировании молвы. Дирижировали тут дамы. Сильный пол чеканил образ того или иного столичного героя в своем главном храме, куда дамам хода не было. Назывался он императорским яхт-клубом и размещался тоже в центре Петербурга, рядом с Дворцовой площадью, на Большой морской улице. Сюда допускались только самые-самые именитые и родовитые, начиная с близких царских родственников. В этой палате сиятельных особ избранные обменивались мнениями о последних политических новостях, сведениями о настроениях монарха, пересказывали его суждения, узнавали слухи и предположения относительно грядущих изменений политического курса. Исходя из этого, строились предположения о скорой отставке господина А и о назначении на ключевой государственный пост графа Б, о неизбежных осложнениях в отношениях с одной державой и об улучшении отношений с другой. Однако констатациями дело не ограничивалось. Формировалась и известная линия поведения, вырабатывалось направление действий для достижения неких целей. Чаще всего они сводились к проталкиванию или низвержению тех или иных фигур, которые или пользовались расположением в столичном аристократическом обществе, или вызывали здесь стойкую аллергию. Существовали и другие очаги формирования общественного мнения, но они не играли особой роли в силу своей удаленности от рычагов власти и вообще от окружения самодержавного правителя в особенности. Любого нового человека на бюрократическом олимпе в салонах всегда первоначально оценивали критически. К чужакам, выскочкам, порвеню снисхождения не было. Им приписывали поступки, о которых те и не слыхали. Им вменяли в вину дела и высказывания, которые к ним никакого отношения не имели. И весьма показательно восприятие столичным бомондом двух наиболее крупных политических фигур царствования Николая II, Сергея Витте и Петра Столыпина. Первого в 1892 году Александр III назначил на влиятельный пост министра финансов, а второго в 1906 году Николай II сделал и премьер-министром, и министром внутренних дел, и тот, и другой в столице были почти неизвестны. Они вознеслись на самый верх служебной иерархии и по воле монархов, и не прошли апробацию в салонах. Возмездие последовало незамедлительно. Витте много лет был мишенью самых разнузданных поношений. Вор, мошенник, агент еврейских банкиров, взяточник, масон. Таков далеко не полный набор не самых резких эпитетов, которыми главу финансового ведомства награждали в кругу родовитых и именитых. Премьера реформатора Столыпина тоже не жаловали. Дурак, тупица, бездарность, тайный революционер, казнократ. Вот лишь некоторые салонные пербы, летевшие по адресу главы исполнительной власти на изысканных и закрытых собраниях петербургской публики. Уж если даже личность такого государственного деятеля, как Столыпин, дворянина, помещика, безукоризненного семьянина, состоявшего в достойном браке, его супруга происходила из высокой дворянской фамилии Нейгартов, если даже его дискредитировал петербургский бомонд, то нетрудно догадаться, с какой ненавистью, с каким злым остервенением воспринимали тех, что возникал на столичном небосклоне, не имея ни рода, ни племени. Появление в царской семье друга-крестьянина уже само по себе неизбежно должно было вызвать шквал негодований. Как и в иных случаях, действительная биография тут определяющей роли не играла. О Распутине в высшем свете было все известно еще тогда, когда вообще известно ничего быть не могло. Представители аристократии, уже по праву своего рождения, близко стоявшие к трону, всегда имели возможность донести салонное общественное мнение до ушей монарха, представить на благоусмотрение верховного правителя заключение светских экспертов о деловых и нравственных качествах того или иного сановника или претендента, сообщить о его политических пристрастиях и семейной добропорядочности. Таким путем можно было воздействовать на формирование угодной точки зрения у повелителя державы. При авторитарной системе мнение верховного носителя государственной власти имело определяющее значение в решении карьерной судьбы тех или иных лиц. Этот же субъективный фактор немало значил и в выработке государственного курса вообще. Отсюда и та исключительная роль, которая приписывалась и которую в реальности часто играли неофициальные контакты и неформальные отношения. Разные монархи по-разному относились к салонным суждениям. Одни доверяли, часто руководствовались ими, другие же воспринимали их скептически, а третьи почти всегда игнорировали. Наиболее известный случай здесь император Александр III, никогда не поступавший в соответствии с мнением влиятельной в столице княгини Марьи Алексеевны. В начале XX века положение стало меняться. После преобразования государственного управления в 1905-1906 годах, после появления выборного законодательного органа Государственной Думы, после смягчения цензурных ограничений, появились общероссийские центры формирования общественного мнения и публичные трибуны для его оглашения, парламент и независимая от правительства пресс. Однако и в новых общественных условиях все, что касалось придворного мира, что напрямую замыкалось на высшие коридоры власти, все это оставалось уделом петербургского света. Он нераздельно владел одной, но очень важной привилегией — хранить информацию об истинных и мнимых закулисных тайнах императорского двора. Только здесь можно было найти сведущих экскурсоводов по закрытым от публики лабиринтам царских апартаментов. Их и находили дипломаты, журналисты, лидеры политических течений и партий, громоголосые цицероны из стен Таврического дворца, где заседала Государственная Дума. Столичный салонно-имиджмейкерский мир редко бывал монолитным. Существовали отдельные фракции, партии, имевшие разных протеже, отчего постоянно возникали трения, конкуренция, взаимное шельмование. Битвы в этой замкнутой среде, по сути дела, никогда не прекращались. Лишь иногда наступало затишье, заключались негласные перемирия, и все объединялись перед лицом общего врага. Так получилось в истории с Распутиным, который в последний период монархии сделал единомышленниками и партнерами по борьбе людей, которые до того не только в гости друг к другу не ходили, но порой и не раскланивались при нечаянных встречах. Салонный Петербург, Петроград не мог спокойно принять необычное, как это неграмотный, необразованный мужик оказался другом царской семьи. Его принимает в интимной обстановке коронованный правитель, удостаивая чести, которой не имели именитые и родовитые. О близости к царям грезили, симпатии монарха добивались и домогались даже те, кто по древности рода и по заслугам своих предков обладал, как казалось, полным правом претендовать на особое расположение. Когда выяснилось, что вожделенное расположение получил какой-то темный мужик, эта необычность, родовую спесь, обидела смертельно. Конкретные обстоятельства, так сказать, реальная фактура общения царя с мужиком, мало интересовали, шокировал сам факт. Потрясение отозвалось волной возмущения среди лучших фамилий России. Сначала неясно, а потом все увереннее и громче в богатых гостиных зазвучали разговоры об этом ужасе. Начали искать объяснения, и очень быстро появились достоверные заключения, имевшие оскорбительный характер для царя и уничижительный для цариц. При этом некоторые негодующие салонные дирижеры сами принимали у себя Распутина, а кое-кто даже и прибегал к его психотерапевтическим дарованиям, но об этом не вспоминали. В общем и целом, распутинский портрет — продукт творчества петербургского аристократического бомонда. Все же остальные — политики, журналисты, историографы — добавляли лишь детали, делали лишь отдельные пейзажные мазки. Раскручивание увлекательного распутинского сериала совпало по времени с либерализацией общественных условий в стране. Критика власти и даже самого царя считалась уже хорошим тоном, являлась признаком принадлежности к прогрессивным слоям общества, а прогрессивность, как знак европейского избранничества, вошла в моду. Хотя закон и запрещал какие-либо публичные неблагожелательные высказывания об особе монарха и его близких, но не предусматривал наказания за сам факт ведения критических разговоров. Число судебных преследований по статье «За оскорбление величества» год от года уменьшалось, а представители элитарных слоев общества не подвергались им вовсе. Царский гнев больше не обрушивался на головы тех, кто позволял себе недопустимые выпады. Случаи гонений и преследований, не говоря уже о казнях, которым некогда подвергались царедворцы за непозволительную речь, давно отошли в область исторического предания. Николай II и Александра Федоровна знали о том, что иные придворные и даже родственники сплетничали и язвили на их счет. Однако никаких мер карательного характера ни разу предпринято не было. Во-первых, потому что облик и суть царской власти со времени Петра I и Павла I существенно изменились. Она перестала быть деспотической. Во-вторых, царь и царица придерживались стойкого убеждения, что если иметь чистые души, открытые Богу помыслы, то никакая грязь не пристанет. Последние венценосцы объяснений со своими хулителями не устраивали, даже если они и принадлежали к ближайшему придворному окружению. В некоторых, наиболее вопиющих случаях, они выражали свое нерасположение к инсинуаторам, поистине монаршим великодушием. Кого-то не приглашали на царский прием, кого-то не удостаивали беседы или внимания. Вот фактически самые страшные кары, которые могли настичь того, кто публично на великосветском приеме целый вечер размышлял о психическом нездоровье императрицы, о слабоволии царя и о его небольшом уме. Таких господ почти никогда даже придворных званий не лишали. Правители его, первые слуги, переставали бояться. А следовательно, как это всегда бывало в России, и уважать. Порой дело доходило до вопиющих случаев демонстрации непочтения. Однажды фрейлина императорского двора княгиня Мария Борятинская собралась пойти на прогулку с императрицей и в полном облачении ожидала ее в вестибюле дворца. По прошествии какого-то времени она узнала, что Александра Федоровна вышла через другой подъезд и взяла себе в попутчицы другую придворную даму. Возмущению княгини не было предела. Ее Борятинскую даже не уведомили. Фрейлина позволила себе публично разыграть сцену праведного гнева, решила хлопнуть дверью, да так, чтобы канделябры закачались. Надевая шляпу, заявила во всеуслышание: «Когда кто-то из Борятинских надевает свою шляпу, то лишь для того, чтобы больше не вернуться назад». Узнав об этом демарше, Александра Федоровна лишь улыбнулась. Во многих же столичных гостиных своенравный поступок княгини вызвал взрыв восторга. Посмея нечто подобное совершить придворная дама во времена высокочтимого русскими европейцами Петра I или даже Николая I, то такую революционерку не только бы тотчас с позором изгнали из придворного круга, но могли бы и упечь в такую дикую глухомань, откуда великосветская диссидентка вряд ли вернулась бы в родовые апартаменты, чтобы опять любоваться рассветом над Невой. Однако на дворе был уже 20 век, настали новые либеральные времена, эпоха свободного самовыражения. Как вспоминала дочь лейб-медика Боткина Татьяна, в столице ко времени революции не было ни одного уважающего себя человека, не старавшегося как-нибудь задеть, если не его величество, то ее величество. Находились люди, когда-то ими обласканные, которые просили аудиенции у ее величества в заведомо неудобный час, и когда ее величество просило зайти на следующий день, говорили: «Передайте ее величеству, что тогда мне будет неудобно». Все, что задевало честь царицы, воспринималось чуть ли не с восторгом. Об Александре Федоровне позволяли пускать в обращение сплетни самого оскорбительного свойства. Никогда раньше в России ничего подобного не наблюдалось. Любая дискредитация царя и